Глава 7. Помощь. Лошади бежали небольшим табуном, сверкая лощеными боками, шелковистые гривы развивались на ветру. Они ориентировались на своего вожака, ловя порыв ветра и запах свободы. Вожак поднял голову и стал всматриваться в ближайший лесок. Медленно, словно нехотя, он выступил из облака свободы и беззаботности, будто кто-то звал и просил о помощи. Усиливая шаг, он поспешил на ту самую поляну, где только что были Стремительная и Странник. Весь табун следовал за ним, недоумевая: «Зачем в лес, когда столько свободного пространства и ветра?» На поляне началось удивительное действо. Лошади сначала медленно, потом все быстрее и стремительнее начали раскручивать круги и спирали правильной формы. Летела трава из-под копыт и кусочки земли. Воздушные потоки закручивались вокруг них, вовлекая в свое движение бабочек и различных насекомых. Завораживающее действо как будто незримо переместилось вверх, образуя еще более стремительное движение. Казалось, сама природа участвует и помогает во имя жизни и победы добра над злом. Меж тем движение еще усилилось, количество вихрей увеличивалось, и вот уже огромный вращающийся столб из земных и небесных энергий встал, проявляя время от времени волшебных белоснежных существ в верхнем уровне столба. Их торчащий из области третьего глаза рог не оставлял никаких сомнений. Сами единороги проявились из другого измерения, придя на помощь людям и этой планете. Огромная вращающая сила подхватила наших разведчиков и понесла вглубь земли, накрывая спасительным потоком необыкновенной мощности. Открылось пространство, представив тронный зал с огромной черной фигурой, с испепеляющим взглядом и исходящей непререкаемой силой. Фигура имела форму тела человека, но была текуча, и каждое движение было плавным, перетекающим, сверкающе черным. От взгляда в пространстве сверкали искры, и животный страх закрадывался в каждого, на ком останавливался этот взгляд. Парализовывалось не только тело, но и мысли, все живое полностью останавливало свою жизнь. Он, властелин подземного мира, питался этим страхом, порой доводя жертву до крайнего порога. Без жалости, без правил, в угоду себе и жаждой власти он вершил суд, будучи и судьей, и обвинителем, и палачом в одном лице. В руках он держал модулятор, как будто взвешивая и представляя, каким еще развлечение сможет ему предоставить эта игрушка. Почувствовав вторжение, он резко повернулся, направив модулятор в сторону движения, и замер. Мощная волна переливчатого яркого света пронизала все его существо, привыкшее к тьме, смраду и холоду. и его сущность медленно вибрировала, и мелкие частицы света и красок вступали в борьбу с черной сверкающей волной, то одерживая победу, то растворяясь в этой тягучей, обволакивающей субстанции. Странник выхватил модулятор из его лап и, направив луч модулятора на него, распылил его на мелкие сверкающие частицы, развеяв по различным пространствам и мирам. Дело было сделано, и поток радужного света, будто почувствовав, затянул разведчиков на огромной вращающейся скорости обратно на Землю. Плюхнулись тела, обесточенные и расслабленные, потеряв контроль, немедленно превращаясь в очертания и плотные формы человеческих тел. Уставшие лошади приземлялись на землю, дрожа телами, еще держа воспоминания необыкновенного полета и головокружительной энергии волшебных существ, единорогов, кои исчезли тут же в пространстве, оставив после себя сверкающие звездочки, волшебные пыльцы. Верный и преданный Мурзик, ощутив парализующий страх своего хозяина, немедля призвал на помощь и лошадей, и единорогов. Он и понятия не имел, что нужно делать. Увидев их поблизости, Мурзик попросил помощи. Остальное случилось, как случилось. Как бы там ни было, цель достигнута, и огромный сверкающий язык Мурзика старательно вылизывал лица и тела лежащих в беспамятстве молодых людей. Оставляя сверкающие дорожки, мурча и похрюкивая от удовольствия, первая очнулась стремительно и залилась до слез радостным смехом, увидев, на что стал похож странник после целительных стараний Мурзика. Веселой поступью ступая, зарождался день, люди приходили в себя, отряхивая все невзгоды и благодарно принимая радостную возню удивительного друга, любящего и трепетного, беззаботного, с детской непосредственностью, носящего в их непростую жизнь лучик света и любопытного детского восторга. Заражение достигло апогея, и началась веселая возня к великому удовольствию Мурзика. Никаким силам зла невозможно было убить в этой троице всеобъемлющую жажду жизни и легкости вхождения в состояние детской непосредственности. Смех и возня стояли над поляной, звенела природа, расцвечивая день все новыми красками, пели птицы на все голоса, купаясь в поле любви этих трех созданий. Казалось необыкновенной сказкой их чудесное спасение, и не хотелось думать о прошедших днях, настолько плотно заполненных событиями, неимоверных усилий, борьбы и бесконечных пребываний на лезвии бритвы между жизнью и смертью. Веселый ручей, пробегающий рядом, одарил прохладой, смывая с тел и выстиранной одежды следы борьбы, пота и тьмы. И затейливые сверкающие узоры, оставленный счастливым Мурзиком. Сверкающая волшебная вода, подпрыгивая на камушках, несла свои воды прочь, давая всему миру понять: волшебство есть на земле, а иначе и быть не может. Лежали на траве, раскинув ноги, руки, лапы, три молодых разведчика. позволив солнцу ласкать уставшие тела, наполняя их жизнью и земным загаром. Беззаботная эйфория, такая необходимая для полного восстановления, была прервана появлением сказочного существа. Возникший посреди поляны, сверкающий шар лопнул миллионами сверкающих брызг, и появилась маленькая фея, неся по воздуху крошечное послание. Коснувшись руки странника, оно развернулось небольшим свитком. Прибыть немедленно на базу и получить новые инструкции и оружие, гласило оно. Четко и слаженно, собравшись, открыв портал, люди впихали в него упирающегося Мурзика. Миг, и вот они уже на базе. Идут сквозь строй, принимая дружественные проявления принятия их заслуг. Было приятно и как-то непривычно торжественно. Никто из этой троицы не оценивал всей глубины и важности своих заслуг. Они просто шли и делали то, что должны были. И им казалось, любой из разведчиков так сможет, оказавших в экстремальных условиях, где поставлена на карту не только твоя жизнь или жизнь отдельно взятых индивидуумов, но и жизнь самой планеты и всего живого на ней. Ласково жмурился Мурзик, впитывая эти волны обожания, почитания и восторга, но при том зорко сохраняя необходимую дистанцию между его любимыми людьми и теми, кто создал этот коридор почета. Тянулось время невыносимой долгой ленты. Хотелось поскорее пройти это испытание медными трубами. Уф, наконец, кабинет главного на горизонте. Распахнулась неслышно дверь, и сам встречает на пороге, пряча в строгое лицо улыбку, и сверкающие синие глаза приветствуют с радостным трепетом и любовью. Каждый боец был для него родным, как сын или дочь. Он взрастил их, зорко наблюдая за их успехами и неудачами, поправляя и поддерживая умелой рукой. Странник был его гордостью и надеждой, и то, что он выстоял, вселяло в него уверенность в завтрашнем дне всей школы. Пригласив к себе широким жестом всю троицу, закрыл дверь и дал волю своим чувствам. Обняв странника, приобняв по-отечески стремительную и потрепав по макушке Мурзика. Предстоит вам новое задание. К сожалению, на отдых совсем нет времени. В этом вам поможет артефакт Бабы-Яги. Будете полны сил, как яблоки наливные. Предстоит вам телепортироваться в мир остроигольных зареносцев. Их мир граничит с хрустальными, и постараться пройти в их мир. Пребывание в этом мире для человека смертельно опасно, но другого выхода у нас нет. Ваша задача – выжить и победить. Сначала в мир зареносцев, затем получите остальные инструкции, потому как, обладая всей информацией, не пройдете сканеры входов в пространство остроигольчатых зареносцев. А сейчас посетите дома свои, возьмите сокровенное, что будет греть душу вашу и не даст забыть суть свою и землю родную. Тот предмет, задачу свою встройте. Просто образом. Поверхности коснувшись, и будет у вас якорь-артефакт, дающий возможность осознанной реальности происходящего. Ну все, в путь. Увидимся после задания. Покачнулось пространство, открыв огненное окно, впустив в другое место каждого. стремительно оказалась в своем уютном доме, замершим без нее времени, самополивающимися цветами, благоухающие ароматы цветов, зелени, в которых летали бабочки, маленькие феечки, что-то заботливо убирали, орошали и восстанавливали. Текла самостоятельная жизнь. Ее растений, в то время как остальное пространство, будто замерло в оцепенении, и только сейчас начало приходить движение, когда хозяйка вернулась в свое пространство. В этом мире всегда так было. Сам хозяин запускал в движение свой дом, и дом служил ему и выполнял его желания. Дом был живым, умным и мыслящим. Девушка легко опустилась на пол и послушала себя. Надо быстрее собираться, а хочется залечь в ванну и получить полное расслабление, слетающей, лопающейся пузырьками пеной. Расширив время в районе ванной и сузив его в зале, она позволила себе этот каприз, быстро скинув камуфляжку, обнажив удивительное пластичное тело, наполнив его мягкой негой, напоминающей не то воду, не то свет, не то северное сияние.